Я хочу жить и получать удовольствие от жизни. Мне нравится общаться с друзьями. У меня всегда была в этом потребность. Поскольку эти друзья были в актерской среде, я с ними до сих пор сохранила самые нежные дружеские отношения. Вообще для меня такие дружеские отношения самые ценные. А вот то, что сейчас называют таким модным словом «тусовка», это совершенно не для меня. Более того, когда обстоятельства так складываются, что надо куда-то выйти в свет, ну, даже на выставку, в первый день, когда она открывается, это такое мучение. Я лучше пойду, когда никого не будет, никто не будет мне мешать, и буду тихонько смотреть. Не люблю премьеры спектаклей. Больше всего я ценю в людях искренность. Вообще, не фальшивить — это безумно трудно. А вот если человек к этому стремится, и если ему удается держать эту чистую ноту, ой, это дорогого стоит. У меня два сына. Между ними разница в 10 лет. Один совсем уже взрослый, а другой приближается к этому возрасту. Я прекрасно помню, как тяжело созревать во всех смыслах этого слова, как тяжело вообще становиться человеком. И потом, есть же конфликт. Отцы и дети. Он не выдуманный, а реальный, естественный. Конечно, в нашей семье бывает все. И конфликты тоже. И непонимание, и любовь. Я люблю своих детей. Мне кажется, главное — любить. А там уж все как-нибудь решится. Смотрите, кто пришел. Вячеслав Павлович Герасимов озвучивает книги с 1978 года. За четверть века он начитал свыше 500 книг. Кроме того, он неизменный диктор звукового журнала «Диалог» с самых первых его номеров. У Герасимова своя узнаваемая манера чтения. Это своеобразный сплав мастерства диктора радио и актера. Вячеслав Павлович не просто по-дикторски профессионально воспроизводит художественные тексты, но подчас разыгрывает их, что называется, в лицах. Не всем близка такая манера чтения. Но тысячи слушателей говорящей книги являются поклонниками таланта Герасимова. Но кто он? Вячеслав Павлович Герасимов. Как оказался он диктором говорящей книги? Как относится к начитыванию книг? Обо всем этом Вячеслав Павлович рассказывает сам. Иногда мне кажется, что я сегодняшний, старый уже, только что оттуда, с окраины Москвы, с авиамоторной улицы, из барака на 12 семей. Так отчетливо помню тот коридор с тумбочками, тазами, керосинками, умывальниками с ледяной водой. Здесь же стояли наши детские трехколесные лисопеды, которые периодически крали. Помню себя лет с 5. Ввалились в комнату какие-то дяди и тети, стало холодно. Мама внесла сверток с сестрой. Март 46-го. Мы четверо жили в 9-метровой комнате с печкой.